Десерты. Запеканка из макарон с медом. На 4 порции 200 граммов макарон, полстакана меда, 4 яйца, полстакана изюма, сливочное масло, соль. Макароны отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, яйца растереть с медом, добавить промытый изюм, смешать с макаронами. Массу выложить в смазанную оливковым маслом форму, накрыть фольгой, готовить на пару 20 минут. Подать с яблочным соусом.